Черт, а ведь так хотел посмаковать момент. Давным-давно, аж целых 18 лет назад, мне практически то же самое объясняла мама. А тут претензии. КХМ, смешался парень, простите. Мне уже надоело твое постоянное нытье и комментарии по поводу и без. Жестко улыбнулся я уже одними лишь губами, в следующий раз будут санкции. Нет, серьезно, несмотря на немалый талант, этот парень слишком много болтает и, к тому же, очень странно относится к авторитету. Не скажу, что это плохо, но язык за зубами он, как маг и теперь мой ученик, обязан уметь держать за зубами. Думать-то он может все что душе угодно, а мне не улыбается дать услышать подобное, к примеру, уже моему учителю. Несмотря на наставничество, Елена Цыпкиш, страшный разумный, уж кто-кто, а она может решить и проучить наглого мальчишку, и тут придется вступиться мне, не фатально, но все равно не хочется снова быть разрубленным ее саблями пополам просто из-за длинного языка пацана. Опять же, характер на Руси уважают, но только когда этот самый характер подкреплен чем-то более овеществленными, личной силой, например, или готовностью стоять до конца, тоже как вариант. Но Фред еще так не может, у парня на все есть свое мнение, и он спешит им поделиться. Однако, парень не учитывает, что это самое мнение только ему и нужно, у остальных свое есть. Но вот отстаивать позицию мальчик еще не научился, точнее, он просто пока не пробовал. Да о чем вообще речь, парню всего-то 15 лет. Продолжим уже без потешкой улыбки на лице, произнес я, в данном случае, за вас все сделает ваша же магия, так что нужно лишь четко оформленное желание и вера в результат. Не маги также могут добиться подобного, но на это уйдут годы, ведь все придется делать полностью самостоятельно. Так что имейте в виду, может быть хуже. Даже самый посредственный ваш результат в освоении любого навыка или науки, желанное благо для очень и очень многих. Начинайте, скупо закончил я, глядя, как парни усаживаются на не особенно жесткие маты и потихоньку впадают в медитативное состояние. «КХМ, учитель, а что делать мне?» – привлекла мое внимание Дафна. «А с тобой мы сейчас измеряем разницу в течение времени внутри твоего сознания и в реальном мире. Оно может отличаться?» – широко раскрыла глаза девочка. «Серьезно?» – «Разумеется», – кивнул я, – «даже кратно, если повезет. Зайди в свой внутренний мир и просиди там ровно 5 минут. Справишься?» – «Да», – уверенно кивнула маленькая аристократка. «Там очень просто ориентироваться, что в пространстве, что во времени». «Конечно», чуть усмехнулся я, «это ведь воплощение твоего сознания. Начинай». Собственно, за следующие пару часов мы сумели таки выяснить все, что было необходимо. И информация эта была неоднозначная. Нет, у парней-то все прошло максимально стандартно. Внутренний мир материализовался, и они приступили к его освоению, выяснили, насколько у них стало больше времени по ночам. Но вот у Дафны, как мы выяснили, к работе с метальной энергией и магией разума, в частности, похоже, антиталант. Нет, ну а как еще можно объяснить столь ужасный коэффициент ускорения, хотя тут больше подойдет слово замедление времени во внутреннем мире. Девочка, проведя внутри своего разума ровно 5 минут, просидела в медитации чуть больше 7, практически в 1,5 раза больше. Ну да ладно, вполне возможно, что это просто аномалия, которая через год-полтора практики выправится, пусть и не без усилий. «Учитель», — произнесла Дафна, когда парни уже убежали на свою тренировку по этой дурацкой игре на метлах, «это очень плохо». «Нет», — я спокойно пожал плечами, «очень плохо. Это если бы ты года 2 не могла бы вообще нащупать свой разум. А тут же, да, будет сложнее, но, думаю, ты справишься». «Но это ведь», — она замялась, «вы не раз говорили, что искусство управления собственным разумом – одно из основных направлений развития мага. А еще вы рассказывали про антиталант», – говорил, улыбнулся я. «Приятно, когда тебе не только слушают, но и слышат, а еще говорил». «Я не говорил, но это может быть просто небольшая аномалия. Представь, будто это забег, скажем, марафон, и ты в этом марафоне начинаешь не со старта, а на за километров до него. Все так плохо», еще сильнее поникла девочка. «Эй, не кисни», я с улыбкой аккуратно, без какого-либо подтекста, положил руку ей на плечо. «Марафон – это такая штука, в которой далеко не все финишируют. Смысл аналогии в том, что тебе просто придется приложить больше усилий и не сдаваться. Но, да, возможно, у тебя действительно антиталант к магии разума, но вряд ли. Слишком уж ты быстро прошла начальный этап. Но, Все равно, продолжала упрямиться юная аристократка, это ведь плохо. Как сказать, усмехнулся я, был у нас в недалекой истории один такой одиозный персонаж, Владимир Волков. Родился он в 1608 году и прожил почти 300 лет. Один из очень немногих, кстати, боевых магов, к тому же аристократов, умерших от старости. При том, что у него был абсолютно ужасающий антителант к йоге. И к чему вы это? Продолжая падать в пучину депрессии, хмыкнула Дафна. Его история усложнялась еще и тем, что Волковы, тогда еще относительно молодой дворянский род, всего-то 5 поколений, продолжал я, были крайне зациклены на физическом развитии. Это было и остается их отличительной чертой. Как ты понимаешь, самый лучший способ стать сильнее – йога. Улавливаешь, к чему это я? Он столкнулся с критикой и насмешками внутри семьи, во взгляде девочки засквозило понимание. И очень немалый, покивал я. Про данного персонажа нам подробно рассказывали на истории еще в начальной школе. И очень подробно, ибо история жизни у мужчины получилась прямо-таки максимально поучительная, но, если сразу подойти к итогу, Владимир Волков стал родоначальником школы модификации организма на Руси, и, возможно, в мире. До него было лишь две крайности, йога, как максимально природный способ развития разумных, и химерология, для самых отчаянных. Он же создал то, что мы зовем магией крови. Это как, округлила глаза девочка, вы же говорили. Угу, вновь кивнул я, тут уже идет путаница с терминологией. Вот смотри, я вытянул вперед руку, совершенно человеческую, свою, я очень сильный человек и этой рукой могу крошить бетон и гнуть броневую сталь. Но это, йога, то есть эта сила получена благодаря контролю и развитию жизненной силы. Далее, на руку легла иллюзия, ногти на руках изменились, немного вытянулись и заострились. Малая модификация организма относится к школе целительства и развивает исключительно свойственные модифицируемому объекту параметры. Это уже одно из двух изобретений Волкова. Фактически, малая модификация – это то, чего, в теории, можно достичь самостоятельно. В данном случае значительное увеличение крепости ногтей. Идем дальше, магия крови. Здесь уже суть несколько отличается от предыдущего, иллюзорные ногти на руке вытянулись, прибавили в объеме и почернели, став натуральными когтями, тканям тела прививается нужное свойство, но уже не естественное, как в случае целительства, то есть не только повышение природного потенциала, а уже заимствование чужого, к примеру, когтей Нунду. Но это будут не когти Нунду, а именно человеческие пальцы с измененными костями. А теперь химерология, рука покрылась черной чешуей и немного изменилась, пальцы чуть удлинились и суставы стали несколько больше, приживление к организму мага частей тела магических тварей, не обязательно целых, можно и просто кусачки хрящей, части костей или кровеносных сосудов, или нервных волокон, но можно и какое-нибудь щупальце осьминога прилепить не плечо. Главный признак химерологии – соединение абсолютно разных видов в одном организме. Девочка же смотрела на мою руку круглыми глазами, да уж, перегрузил. Ну да ладно, я помахал рукой, развеивая хрупкую иллюзию. Я что хотел до тебя донести? Во-первых, поверь, может быть хуже. Во-вторых, и из этого хуже разумные выбирались и становились легендами, так что помни, крест на себе можно ставить только когда умираешь. И то не факт, сдаваться или падать духом не нужно, особенно в твоем случае. Но как же, попыталась вновь что-то произнести девочка. Ну уж нет, хватит хандрить. Повторюсь, не кисни, я снова широко улыбнулся и потрепал по голове юную аристократку. Вся депрессия тут же улетучилась, сменившись возмущением. Как же, ведь я, только не это, испортил прическу. У тебя прекрасные врожденные данные, пусть и не лучшие, но в разы превосходящие то, с чем имеет дело абсолютное большинство магов. Тебе открыто множество путей, нужно лишь приложить усилия и не сдаваться. Ты упорная, усидчивая и прекрасно понимаешь властвующую в мире концепцию силы. У тебя есть буквально все, что нужно, чтобы родилась новая звезда. Ну, если вы так говорите, зарумянилась девочка. Говорю, снова улыбнулся я. Так что давай, вперед заниматься, что делать знаешь. По фамилии Боунс, Корнелиус, да как вы не понимаете. Продолжала напирать женщина на министра магии вся Англии. Это очень, ну просто очень плохая идея. Амелия, я вас умоляю, вновь легкомысленно отмахнулся Корнелиус Фадж. Что может пойти не так? Что может пойти не так? Взъярилась женщина и по совместительству одна из сильнейших магов Британии,

выводя одно из оружий противника из картины боя, и моментально бью ногой по вражеской тушке. Простой фронт-кик, даже довернуть корпус времени нет, а после, продолжив движение, отталкиваюсь назад, отталкивая и противника. Отлично, теперь у меня преимущество просто по длине оружия. Уколы и большой рычаг заставляют оппонента двигаться, прямо-таки скакать вокруг меня, но не помогает мне. Вот очередной легкий укол, ушедший в полноценный выпад, с пронзительным свистом пронзает воздух рядом с туловищем противника, а сам он, неведомо как извернувшись, прижимает копье ногой к серому полу и начинает резкое сближение. Дернув на себя оружие, вновь пытаюсь разорвать дистанцию, но банально не успеваю. Глаза предвещают горизонтальный удар правой и низкий укол левой. Надо что-то делать. Доворачиваю корпус боком и бью прямой, левой ногой. Противник каким-то образом умудряется поймать конечность, не отпуская клинка. Но правая-то рука вне игры. Сгибаю, насколько позволяют левую, захваченную ногу и оттолкнувшись от земли бью уже правой ровненько в лицо. Не получилось. Левую ногу просто отпустили. Перед лицом что-то мелькает и на голову обрушивается чудовищный удар. Гардой, точнёхонько в зубы, впечатывая мое еще летящее тело навниз, на серую плитку тренировочного зала. Твою мать, опять, этот ведьмак, просто монстр. Ну как, малец, вкусно? Поинтересовалась эта желчная скотина, добавки хочешь? Эфука, тьфу. Сплевывая кровь, выразил я свое, и окружающий мир замер. Собственно вот, указал я рукой на лежащего на полу себя, это я, а моим противником в той схватке был Владислав Николаевич. Но, как, пораженно осмотрелся Филч, что это за магия, никогда такого не видел, объемная иллюзия, созданная на основе воспоминаний, довольно трудная в освоении ветвь магии, принуждающая мага постоянно и неотрывно концентрироваться не только на воспроизведении картинки, но и на самой памяти, тем более, как видите, мы смотрели на бой со стороны, а не от первого лица. Вот это да, восхищенно цокнул Сквиб, но зачем вы мне это показываете? Чтобы показать вам перспективы, я пожал плечами, вот такого мастерства может достичь Сквиб. Я указал рукой на иллюзию наставника, и не только мастерства, но и скорости, силы, выносливости и реакции. Это, уже не говоря о возможности освоения некоторых разделов алхимии и зельеварения, как и использования артефактов. Но, зачем, к чему давать надежду? Отозвался побитый жизнью мужик. Не только надежду, я взмахнул рукой, развеивая иллюзию. Я хочу подарить вам некоторые материалы, под клятву о неразглашении. Информация эта, закрытая, однако способная кардинально изменить вашу жизнь, так что, почему бы и нет? Темная магия, покивал мужчина. Нет-нет, что вы, улыбнулся я, ничего темного здесь нет и в помине, просто знания опасны нежелательностью их распространения, ведь моя страна привыкла их очень выборочно продавать, не за деньги, разумеется, хотя и такое тоже бывает. Хммм, задумался Сквиб, что вы за это хотите?